Глава 13. Нина сидела в машине возле поселковой церквушки, ожидая, пока к ней вынесут сына. Она очень нервничала. Присутствие на церемонии бабушки и Маши сдерживало подступающую истерику. Малыш был под их контролем. На Алексея положиться она не могла, тот сам себя с трудом обслуживал, с больной-то рукой. А к остальным Нина пока относилась с опаской. Как бы с ней хорошо ни обращались, она по-прежнему считала их чужими. Когда в дверях церквушки появился Алексей Святославович с крошечным свертком в руках, у Нины кольнуло в груди. Алексей Святославович подошел к машине, передал ребенка Нине и сказал, обращаясь к Алексею: «Алеша, вы поезжайте на машине, а я с гостями пройдусь пешком, заодно покажу им окрестности». Подошли Денис с Дашей. «Мы с вами!» И быстро сели в машину, не дожидаясь приглашения. «Ну, молодежь, какие же вы ленивые! Ладно, поезжайте. Денис, мы будем через полчаса. Командуй, чтобы накрывали на стол». Алексей Святославович шел медленным шагом, показывая дома в элитном поселке Жуковка. Рассказывал историю этих мест Маше и Вере Анатольевне, которые никак не могли оторвать глаз от красоты архитектуры домов и зимнего пейзажа. «Я вырос здесь, в этом поселке, так что каждая колдобина мне родная. Вон там...» — он махнул рукой, показывая вдаль. «Довольно глубокая речка. Мы с дедом там рыбачили. Тут был сплошной лес. Мы ходили сначала с дедом, а потом уже и с отцом по грибы и ягоды. Раньше берегли природу. Дед рассказывал, что даже для строительства храма он с трудом нашел место. А сейчас что? Вон какие хоромы понастроили вместо порубленных вековых деревьев». Воцарилась некоторая пауза. Гости молчали, будто воды в рот набрали. Он подумал, что хорошо бы найти общую тему, и спросил: «Маша, а вы надолго здесь?» «Наверное, до конца войны». «А откуда вы приехали?» «Мы дебальцевские, а сюда приехали из Донецка, где жили с 15-го года». «Что вы говорите, вы беженцы?» «Да». «Ох, простите, вам, наверное, больно говорить о том, что вы пережили». А сам подумал: «Вот старый дурак, зря затронул этот вопрос. Наверняка ее шрам — боевое ранение. Как же жаль ее, она такая милая, добрая женщина». «Человек ко всему может приспособиться. Вот и мы, 8, да уже почти 9 лет назад, от звуков прилетающих снарядов падали в обморок. Сердце поначалу просто из груди выпрыгивало от страха, а потом привыкли. Как только грохот смолкал, выскакивали из убежищ, искали еду и воду, старались быстро что-нибудь приготовить на костре прямо на улице, чтобы успеть спрятаться до следующей бомбежки». «А с кем вы сюда приехали?» «С мамой. Ей уже больше 70. Нога у нее после ранения все не заживает. Болит. Поэтому мы ее оставили сегодня дома. Ей не до гостей». Тем временем Вера Анатольевна тихо наслаждалась красотой природы. А когда прошли через пост охраны, она поняла, что это хоромы Алексея Святославовича. Садовые аллеи искрились под светом фонарей, которые, будто дразнясь, играли с мелкими снежинками. Редкие человеческие фигуры под заснеженными елями казались сказочными, нереальными. Из-за сильного мороза они передвигались почти бегом. В конце аллеи стоял большой мангал, от которого валил одурманивающий запах жареного мяса. Вера Анатольевна не могла себе представить, кем же должен работать человек, чтобы иметь такой дворец. В ее душу закрались сомнения. «Как бы бедой не закончилось замужество моей Нины», — подумала она. Ее зазнобило от переживаний, а наслаждение потихонечку сменилось тревогой. Погрузившись в свои размышления, она не слышала разговора Маши с Алексеем Святославовичем, уж очень переживала за внучку. Нина последнее время ничего не рассказывала о своей семейной жизни. Наверное, не потому, что не хотела, просто не было удобного случая. Особенно было любопытно Вере Анатольевне, где вчера пропадал Алексей. Почему он весь в ссадинах? С кем дрался? И что у него с рукой? Ей хотелось увести внучку с ребенком отсюда и как можно скорее. Она была готова снова набрать учеников на репетиторство, устроиться уборщицей в школу, да что угодно, чтобы помогать Нине воспитывать сына, только бы спасти ее от беды. От волнения у нее участилось сердцебиение. Когда вошли в дом, у нее закружилась голова, а щеки раскраснелись и от мороза, и от нервного напряжения. Вера Анатольевна почувствовала, как ее волнение плавно переходит в истерику. Она встала, как вкопанная у двери. Увидев бабушку с пунцовыми щеками и со стеклянным взглядом, Нина сразу же увела ее к себе. «Бабушка, ты как себя чувствуешь?» «Дорогая моя, ты, похоже, так замерзла, что теперь вся горишь. Давление не подскочило?» Притронувшись к ее руке, Нина нащупала пульс, посчитала. «Бабушка, у тебя пульс частит. Ты устала?» Нина ее нежно обняла. «Бабуля, милая, как же я по тебе скучала!» «Ниночка, дочь, дай-ка мне мои таблетки. Достань из сумки, что-то мне не по себе». «Что случилось? Кто тебя расстроил?» «Доченька, я вообще ничего не понимаю. Даже ты теперь мне кажешься чужой в такой обстановке. Зачем ты сюда приехала? Почему вы не у себя в квартире?» Нина рассмеялась звонко от души, как бывало раньше, и сама удивилась своему смеху. Кажется, так она смеялась впервые после родов. «Бабушка, ты меня смешишь! Я же теперь замужем, значит, я везде буду следовать за мужем. Где он, там и я». «А этот Алексей Святославович?» «Удивительно, но мне кажется, что он и твой Алексей очень похожи. Я даже сказала бы, что они одинаково смеются». «Бабушка! Оказывается, он родной отец моего Лёши. Сама узнала только вчера ночью. Это выяснилось, когда я была в роддоме. Лёша не хотел меня волновать этой новостью, поэтому молчал». «Вот шельма! Свекровка твоя, выходит, аж 35 лет своего бандита за нос водила». «Тише, бабушка!» «Она вчера прилетела, кстати. Вчера её положили в больницу. Говорят, заболела». В дверь постучали, и в проёме показалась рыжая голова Алексея. Он улыбнулся Нине. «Что вы тут спрятались?» «Вера Анатольевна, у вас все в порядке?» «Спасибо, Алексей. Все хорошо, вот только соскучилась по Ниночке. Давно же не виделись. Вот разговариваем, новостями делимся». «Ужин готов. Алексей Святославович к столу приглашает». «Сейчас, Алеша». «Нина, пожалуйста, покажи мне малыша. Я же сегодня только мельком его видела в храме. На кого он похож?» Шаркая тапочками, Вера Анатольевна проследовала за Ниной. Постояв над спящим малышом, бабушка с удовлетворением шепнула: «Кажется, наших кровей!» Услышав это, Алексей весело рассмеялся. Нина, тихо прикрыв за собой дверь, легонько хлопнула его по спине. «Что за смех? Ну, правда же, на меня похож!» Глядя на них, Вера Анатольевна понемногу успокоилась, тихонько помолилась. «Боже, сохрани! Боже, помоги молодым!» Выйдя в зал, Вера Анатольевна обнаружила Машу, сидящую на роскошном диване с желтой обивкой. Она сильно удивлялась, глядя на сказочную обстановку, на то, как Маша свободно расселась. А вдруг вся эта красота для показа, а не для пользования? Можно же запачкать такую светлую кожу! И как же она мимо прошла и даже не заметила такую роскошь? Будто пелена была на ее глазах. Особенно ей понравились шторы желто-коричневого цвета, которые хорошо сочетались с тоном ковров и дивана. Они были подобраны со вкусом. И размер зала ее поразил. Она подумала еще, для чего им такой большой зал? В другом конце зала с лестницы спускался Алексей Святославович. Мраморные балясины и белоснежные лестничные марши совершенно очаровали Веру Анатольевну. Она разглядывала хозяина сквозь замысловатые формы светильников, что освещали холл. Потом задумалась. Вот интересно, это так хозяин украшает обстановку? Или обстановка красит его? Вера Анатольевна была права. Алексей Святославович был очень обаятелен. Глаза его блестели, белоснежные зубы так и сверкали в дружелюбной улыбке, а накачанная шея и бицепсы говорили о его мужской силе и стойкости духа. Доброта в глубине его серых глаз привлекала любого собеседника. Вот и Вера Анатольевна вдруг почувствовала к нему доверие. Все прежние сомнения куда-то улетучились, как только Алексей Святославович пригласил ее за стол. «Вера Анатольевна, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Надеюсь, вам будет удобно рядом с Машей». Зять помог Вере Анатольевне присесть. «Спасибо, спасибо!» Теперь ей открылась картина еще интереснее. Через панорамные окна она видела огромные ели. Под легким дуновением ветра они сыпали снежные хлопья, казалось, прямо на стол. Ее голова кружилась от впечатлений. «Черт, видимо, давление играет. Покажется же такое, а то ведь еще и поверю». Задумавшись, она завороженно рассматривала обстановку дома и даже не сразу услышала, как к ней обращается Алексей. «Да, Алеша, слушаю». «Вера Анатольевна, у вас спрашивают, вам положить шашлык из рыбы или из мяса? Или вы парную осетрину хотите?» «А кто спрашивает?» За спиной раздался тихий голос. «Это я. Что вам положить?» «Мне парную рыбу». И опять она погрузилась в разговор со своими мыслями. «Я ведь большую жизнь прожила с мужем ученым. Бывали много где, в музеях, ресторанах, а подобного не видела». Всегда такая общительная сегодня Вера Анатольевна молча прислушивалась к словам Алексея Святославовича, который что-то вещал собравшимся, и в ответ ему тоже что-то отвечали. Она не могла разобрать слов, но видела, что Маша и Нина смеялись, и подумала: «Интересно, о чем они? Неужели я так постарела, что перестала понимать человеческую речь?» Это ее расстроило. Глядя на Алексея Святославовича, она опять задумалась. «Постой, постой! Я же его в телевизоре видела! Вот это да! Валю удивлю! Интересно, Нина об этом знает?» Ей было некогда есть. Хорошо, что помогали мысли, которые мигом приходили к ней на помощь, разговаривая с ней. Увидев Дашу на другом конце стола, она поразилась. «Боже, откуда появилась эта фарфоровая куколка? Она вообще живая или нет? Вроде и улыбается». «Я только теперь поняла, о чем говорила эта шельма, имея в виду равный брак». «Нине же говорила она, ты не ровня моему сыну, она ведь была права». «Ни Нина, ни я этого не понимали. Каково же теперь Нине, бедняжка моя?» Когда заговорила Маша, Вера Анатольевна напрягла слух, отгоняя мешающие мысли. «А ты Виктору позвони, перенеси поездку. Тебе там со своей больной рукой делать нечего». «Конечно, сынок, Маша говорит правильно. Ты ему скажи, когда врач снимет тугую повязку, так сразу же и поедешь ближайшим рейсом». «Верно, я тоже думал об этом. Но мне очень не хочется 10 числа идти к этому Вафину, заниматься надуманным делом». Алексей сморщил нос. «Ты иногда рассуждаешь, но совсем по-детски. Алеша, разве так можно? Я же тебе уже говорил об этом. Нужно закрыть проблему, чтобы тебя больше не дергали. Пойми, 10-го первый рабочий день. Я так скоро не смогу решить этот вопрос. А вот к 15-му обещаю. Он сам тебе позвонит и пригласит подписать протокол о закрытии дела. Я их достану даже с того света. И Михаилу Ивановичу придется отвечать за свои делишки. Алеша, сынок, извини. Я знаю твое отношение к нему». Да, Алексей Святославович был прав, говоря об отношениях Алексея и Михаила Ивановича. Пусть отец и гнобил сына всю сознательную жизнь. Душа Алексея была привязана к нему. 35 лет жизни он прожил с ним бок о бок. Легко ли просто взять и разорвать семейные узы? Были же в их жизни и хорошие моменты. Как-никак он его считал родным отцом. Овладела Алексеем серая тоска. Сердце его затрещало, в груди появилось жжение. Не знал он, как быстро сможет забыть о прежнем отце, продолжая свою жизнь рядом со вновь обретенным. В эту минуту он чувствовал себя предателем, а потому и называть Алексея Святославовича отцом не мог. Он грустно улыбнулся Нине, встал и прошел в свою комнату, на ходу бросил. «Извините, кажется, Максимка плачет. Нина, ты разве не слышишь?» Войдя в свою спальню, он открыл окно. Ему не хватало воздуха. «Алеша, что-то не так?» «Макс спит, тебе послышалось». Нина вошла в спальню следом за ним, прижалась к его груди, поцеловала в щеку. «Ты такой колючий! Мой милый, я тобой любуюсь. Тебе очень к лицу такая бледность и щетина. Раньше мне мои коллеги говорили, что ты похож на принца Гарри. Тогда я только смеялась. А сегодня понимаю, что они были правы». Она погладила пальцами его по щеке. Улыбнулась широко. «Что ты молчишь?» «Не понимаю, что с тобой?» «У нас проблемы, раз ты опять молчишь». Выглянув в сад, Алексей сделал два глубоких вдоха. Затем, закрыв окно, обнял Нину. «Все нормально, моя красавица. Все хорошо. Пойдем?» От Алексея Святославовича ничего не укрылось. Он от души жалел сына, разделяя его боль, но не мог с ним об этом заговорить. Отметив, что Алексей и Нина возвращаются, он чуть успокоился. Решил повернуть разговор в другое русло. Тут в продолжение начатой темы Денис внес предложение. «Пап, я завтра же займусь уставными документами. Это будет только 8-е. Если Леша поможет, может, мы даже до 10-го и успеем». Алексей Святославович отпил еще коньяка, промокнул губы салфеткой. «Гости, дорогие, прошу вас, пожалуйста, ешьте. Чем богаты? Все на столе. Алеша, Нина, только что вынесли горячие блюда. Давайте ешьте, а то все стынет». «Спасибо, Алексей Святославович». Алексей пригубил шампанское из продолговатого высокого фужера на тоненькой ножке, напоминающего флейту, а затем взял вилку с ножом, нацеливаясь на горячий антрикот. «Дэн, ты о чем это? Я не понял». «Вот о чем. Я поясню», — сказал Алексей Святославович. «Пока ты отходил, мы тут говорили о специальной военной операции. А сегодня Маша подлила масло в тот огонь, что и так давно горит в моей груди. От злости и отчаяния места себе не нахожу. Я предлагаю открыть семейный благотворительный фонд. Но поскольку у меня ощущается острая нехватка времени, чтобы лично заниматься этим вопросом, то прошу тебя, Алеша, возглавить новое доброе дело, наш фонд. Чем в одиночку заниматься волонтерством, лучше будешь делать это через наш фонд. Ты так окажешь ощутимую помощь российской армии. Я выделю тебе склад, помогу деньгами, приглашу своих чиновников, пусть вкладываются. С миру по нитке, как говорится. Есть только один выход – уничтожить это змеиное гнездо, как наши предки сделали это в Великую Отечественную. Эти украинские фашисты совсем потеряли человеческий облик. Они уничтожают мирное население. Это же геноцид невиданного масштаба. Где же это видано, чтобы людям запрещали говорить на родном языке и молиться тому Богу, что живет у тебя в душе? Идея очень интересная, мне нравится. Спасибо вам, Алексей Святославович. Только сначала я все же должен сделать несколько рейсов в качестве экспедитора. Я обещал дяде Вите. Мне нужно провести некоторые исследования. Хочу понять, в чем остро нуждаются бойцы. Какие продукты в первую очередь нужны гражданским? Я хотел составить список необходимой военной амуниции, возможно, даже получить образцы, ведь я совсем не знаком с военным снаряжением. А уж потом, вернувшись, займусь фондом. Тогда можно будет уже комплектовать и свои рейсы. Тут вмешался Денис, который с любопытством слушал разговор. Они с Дашей время от времени подзывали обслуживающий персонал, чтобы те ухаживали за гостями и своевременно подавали блюда на стол. «Леша, я уже говорил до этого, что это классное предложение. Даже готов завтра же начать подготавливать документы для регистрации». «Да, Алеша, сынок, Денис верно говорит. Вы с завтрашнего дня и начинаете заниматься юридической стороной. Если хотя бы в 15-х числах подадите документы, то к твоему возвращению с Донбасса уже будет зарегистрированный рабочий фонд. Тогда же мы сможем быстрее заняться комплектацией грузов». «Папа, а если вы разрешите, я переналажу свое швейное производство. Мы будем ориентироваться на пошив спецодежды, амуниции. А модная одежда подождет». Даша смотрела то на Алексея Святославовича, то на Дениса в поиске поддержки. «Даша, доченька, эта помощь будет бесценной. Благодарю вас за ваши отзывчивые сердца. Я всегда знал, что мои дети именно такие, на них не только я могу полагаться, но и вся наша страна». Алексей Святославович довольно улыбнулся с искоркой в глазах. «Гости дорогие, теперь предлагаю тост за наших предков, без которых нас не было бы здесь. За тех, кто пал героем за наше светлое будущее, кто оставил нам в наследство мудрость и все самое ценное, что у них было. Сейчас, хотя бы на минуту, за этот стол я бы посадил своего отца и деда, чтобы сказать им спасибо. Сегодня мы с вами крестили малыша в храме, который построил мой дед еще в 1912 году. Тогда 25-летний сирота Алексей, только вступив в наследство, первым делом построил храм Богу, чтобы отблагодарить своих родителей. Вот уже на протяжении 110 лет сколько прихожан от души благодарят его. Какую добрую память он оставил нам с вами. Слава Богу, даже в советское время храм уцелел, а сегодня это историческая ценность страны, чем я и горжусь». С некоторой горечью он пригубил коньяк и закусил его ломтиком лимона. Маша будто очнулась от сказочного сна. Внимательно посмотрев на Веру Анатольевну, которая сидела по правую руку и слушала Алексея Святославовича, открыв рот как зачарованная, Маша легонько толкнула родственницу локтем, чтобы ее растормошить, и положила в ее тарелку две ложки оливье. «Ешь, тетя Вера! Что сидишь, ничего не ешь? Со здоровьем у тебя все в порядке?» «Нормально, не переживай!» Вера Анатольевна стала обслуживать сама себя. Ложками без стеснения накладывала себе в тарелку разные салаты. Строго сказала себе: «Да ну их, этих богатых! Бывают же причуды! Что я, безрукая, что ли? Почему это я должна сидеть голодной и жеманничать в ожидании, пока мне подадут?» Она улыбнулась Маше. Наверное, и она так думает. И тут Алексей Святославович обратился к ней. «Вера Анатольевна, дорогая, вы весь вечер молчите. Я понимаю, вы попали в чужой дом, в непривычную обстановку. Может, и за внучку волнуетесь? Пожалуйста, успокойтесь, не переживайте. Я ее в обиду не дам. Я благодарен вам за вашу прекрасную внучку. И благодарен Нине за чудесного малыша, моего внука. Я безумно счастлив, глядя на то, как мой сын Алеша радуется, наслаждаясь каждой минутой, проведенной рядом с женой. Теперь у них полноценная семья». Он обратился к обслуживающему персоналу. «Налейте всем шампанского! Вера Анатольевна, давайте мы с вами выпьем за их семью, за малыша. Теперь его дядя Денис стал крестным отцом, духовным родителям, согласно нашей традиции. Значит, наш Максимка встанет на ноги полноправным членом общества не только перед людьми, но и перед Богом. Алексей Святославович, подняв бокал, некоторое время подержал его перед собой, через грани хрусталя наблюдая за Ниной. Он понимал ее затруднения в чужом доме и то, насколько ей будет больно провожать мужа в зону боевых действий. Он видел слезы, что время от времени набегали на ее глаза между улыбками. А Нина сидела счастливая, время от времени обмениваясь с мужем взглядами и улыбками. Она уже привыкла к обстановке и к самому Алексею Святославовичу. Вот только с опасением ожидала возвращения Татьяны Павловны, с отвращением вспоминая, как безобразно та себя повела вчера. Как недоброжелательно она их встретила после возвращения из роддома. Она не потянулась к внуку, чтобы взглянуть, взять на руки, а сразу начала ее оскорблять, обвинять во всех несчастьях. Нина надеялась только на Алексея Святославовича. Он наверняка никому не даст спуску в своем доме и поможет как-то ужиться двум женщинам. Иначе Татьяна Павловна Нину попросту живет сосвету. А может, Алексей все-таки согласится вернуться домой, в их квартиру? Если миновала проблема, из-за которой было опасно там находиться, конечно. Мысли о том, что ее Алексей скоро уедет в Донецк, сводили ее с ума. Она часто опускала глаза, чтобы окружающие не видели ее печали. Тем временем Вера Анатольевна собралась с духом, вытерла рот салфеткой, покряхтела и многозначительно, глядя на всех, сказала в ответ. «Алексей Святославович, спасибо и вам за теплый прием, за добрые слова. С праздником вас, с Рождеством Христовым!» Она подняла бокал. «Вера Анатольевна, совсем скоро нас ожидает еще один праздник. Так что имейте в виду, вам обязательно нужно будет приехать сюда. Вчера священник сказал, что Алексея крестить с больной рукой нежелательно. Теперь будем крестить его, как только снимут повязку. Это нужно сделать до его отъезда в Донбасс». Когда фура с гуманитарным грузом остановилась у столовой в пригороде Белгорода, Алексей спрыгнул на обочину, переполненный гордостью за себя. Ему льстило, что он теперь тоже соучастник добрых начал. Тогда, еще в апреле 2022 года, он наткнулся в Телеграме на ссылку о сборе средств. Требовалась помощь, чтобы открыть столовую для проезжающих военнослужащих, которую хозяин назвал «ресторан для наших». Алексей тогда без долгих раздумий перевел 100 тысяч рублей, а потом еще 100. Он стеснялся этих переводов, полагая, что суммы маленькие, но он тогда потратил весь аванс. Потом все закрутилось, завертелось, и он об этом случае совсем позабыл. А сегодня он молча улыбался сам себе. Наконец его мечта сбылась, и он увидел батю. Так бойцы называли самого Сергея Скрипкина, хозяина ресторана. Подойти подать руку он постеснялся, но вслед за водителем фуры смело шагнул внутрь помещения. Послушав разговоры мужчин в военной форме, он мысленно отругал себя за безответственный подход во время прохождения военной подготовки в Коврове, воинской части. Тогда молодежи, которая только что окончила университеты, нужна была немыслимая свобода, и никто из них представить не мог, что когда-нибудь им пригодятся знания в военной сфере. Целый месяц профукали на ночных танцах в Владимире, а днем отсыпались. А вот если бы он тогда занимался серьезно, то сегодня быстрее бы прошел обучение и уже смог бы по-настоящему воевать на переднем крае, а не кататься обычным волонтером, экспедитором. Потом Алексей успокоил сам себя. Чтобы победить, нужно иметь под рукой все необходимое. Если мы через наш фонд будем снабжать хотя бы какую-то часть армии, это приблизит победу. Пока мужики курили перед отправлением в путь, он прошел по кругу, осматривая как хозяин все помещения территории, где грузили в машины гумпомощь, а где разгружали. Как у них товары устроены на стеллажах, как они маркированы. Он вспомнил знакомую программу по складскому учету «Мой склад», в которой ему пришлось как-то работать. Решил тут же написать СМС Денису. «Дэн, поищи в интернете, в какой программе мы будем вести складской учет и логистику. Без этого мы быстро запутаемся». А когда к ним в кабину забрался офицер с автоматом, Алексей даже немного струсил. Посмотрел в правое зеркало и понял, что они едут в составе колонны. «Значит, так надо». И Алексей успокоился. После 100 километров дороги его стало клонить в сон. Чтобы не заснуть, он стал вглядываться в обочину. Вдоль дороги бесконечными рядами тянулись высокие сосны, чередуясь с просторными полями, мирно спящими под серебристым снегом. Такую красоту он раньше видел только в интернете или по телевизору. Вдруг в его душе всколыхнулись давние воспоминания, и он с улыбкой вспомнил свой первый вылет с родителями на отдых в Египет. Тогда за 2 недели родители его напичкали невиданными фруктами, блюдами, развлечениями. а он им после пятого дня все уши прожужжал. «Когда улетим домой?» Через две недели, вернувшись в Москву, в 3 утра он от радости готов был из аэропорта идти пешком. Дома он не стал ложиться спать, как это сделали родители, а сидел и ждал, пока ему сварят суп из курицы с лапшой. Ходил из комнаты в комнату, трогая каждую вещь в доме, радуясь, что все цело и это принадлежит ему. Так он первый раз в 13 лет отличил чужое от родного, и эти чувства жили в его груди до сих пор. Алексей любил короткие стихи Федора Сологуба по этому поводу. «Прекрасные чужие, от них в душе туман, но ты, моя Россия, прекраснее всех стран». Проезжая мимо какой-то деревни, он улыбнулся солнцу, яркими лучами слепящему глаза. Глядя на дома, блестящие лазурью под сказочно белым снегом, он еще раз убедился, что ему не нужно иного счастья, чем то, что он себе выбрал. Вот только мысли о родителях не давали ему покоя. В сердце будто какая-то болезненная нить дергалась. Его терзали мысли о Михаиле Ивановиче, особенно то, что он теперь остался на чужбине совершенно один, и приехать в Россию он не мог, его сразу же арестуют. А после закрытия уголовного дела против Алексея он совсем замолчал, будто его кто-то предупредил. Может, еще и сообщили о жене, что она тоже под следствием. Алексей с горечью в душе сокрушался. «Мама, милая мама, прости меня, если сможешь. Михаил Иванович, я же тебя папой называл всю жизнь. Если я в чем виноват, и ты прости. Когда я начал свое сопротивление, не мог предвидеть, что все обернется такой бедой. Неужели фундамент нашей семьи был картонным, раз от небольшой встряски рассыпался без остатка? Я же не хотел ценой ваших бед построить свое счастье. Почему? Почему так получилось?» По привычке, потянувшись к шее, нащупал крест и мысленно обратился к деду. «Дедушка, я буду молиться за моих родителей, чтобы они тоже были счастливы. А летом собираюсь приехать к вам с семьей на ваши могилы. Познакомлю вас с моей Ниной и вашим правнуком Максимкой. Поставлю памятник. Дед, и ты, пожалуйста, молись за нас». Еще через 100 километров Алексей все-таки спрятал свое лицо в ворот куртки. Он не смог далее себя сдерживать. Голова падала то на грудь, то на плечи офицера, сидевшего справа. А перед глазами мелькала улыбка любимой. Временами ему даже казалось, что ее голова покоится на его груди, как это бывало в их последние несколько счастливых дней после выписки Нины из роддома. Выныривая из дремоты, Алексей смущался, долго смотрел на зимний лес и бесконечные поля, слушая монотонные разговоры водителя с офицером, а потом снова утопал в паутине ароматных волос Нины, чувствуя шелковистую кожу ее рук на своей груди. 23 марта 2023 года.